1 июня 78 года. Вкратце о содержании папки. К 14:23 я закончил опись содержимого. Большую часть бумаг составляли документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина. Во-первых, это был его отчет об участии в операции «Мертвый мир на планете Надежда», 76 страниц, исписанных отчетливым крупным почерком, почти без помарок. Я бегло проглядел эти страницы. Абалкин рассказывал, как он с Голованом Щекном в поисках какого-то объекта, я не уловил какого именно, пересек покинутый город и одним из первых вступил в контакт с остатками несчастных аборигенов. Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на земле притчей во языцах, да они и оставались до сих пор притчей во языцах, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства странников в судьбы других цивилизаций. Теперь считается твердо установленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологии и практически необратимо нарушили экологическое равновесие. Природа была уничтожена, отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов в попытках исправить положение загадили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, обречено было на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. Собственно, насколько я знаю, до сих пор никто у нас так и не понял механику этого бешенства. Во всяком случае, модель этого процесса до сих пор не удалось воспроизвести ни одному нашему биологу. Бешенство генных структур. Внешне это выглядело как стремительное, нелинейное по времени ускорение темпов развития всякого маломальски сложного организма. Если говорить о человеке, то до 12 лет он развивался, в общем, нормально, а затем начинал стремительно взрослеть и еще более стремительно стареть. В 16 лет он выглядел 35-летним, а в 19, как правило, умирал от старости. Разумеется, такая цивилизация не имела никакой исторической перспективы, но тут пришли странники. Впервые, насколько нам известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними сталось, мы, конечно, не знаем, и, похоже, узнаем не скоро. Абалкин принимал участие лишь в самом начале операции «Мертвый мир», и роль, которая ему в ней отводилась, была достаточно скромной. Хотя, если взглянуть на это с принципиальной стороны, он был первым и пока единственным прогрессором-землянином, которому довелось работать в паре с представителем разумной, негуманоидной расы. Проглядывая этот отчет, я обнаружил, что Абалкин упоминает там довольно много имен, но у меня сложилось впечатление, что для дела следует взять на заметку одного только Щекна. Мне было известно, что сейчас на Земле прибывает целая миссия Голованов, и, пожалуй, имело смысл выяснить, нет ли среди них этого Щекна. Абалкин писал о нем с такой теплотой, что я не исключал возможности встречи его с давним приятелем. К этому моменту я уже отметил для себя, что у Абалкина особое отношение к меньшим братьям. На Голованов он потратил несколько лет жизни, на Гиганде стал псарем. И вообще. И был в папке еще один отчет Абалкина о его операции на Гиганде. Операция, впрочем, была, на мой взгляд, пустяковая. Егермейстер его высочества герцога Алайского пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Егермейстером был Лев Абалкин, а бедным родственником – некий Корней Яшмаа. Как мне показалось, материал этот был для меня совершенно бесполезен. Кроме Корнея Яшмаа, насколько я мог заметить при беглом просмотре, в нем не содержалось ни одного земного имени. Мелькали какие-то зоги, нагангиги, шталмейстеры, сиятельства, бронемастеры, конференц-директора, гофдамы. Я взял на заметку этого Корнея, хотя и было ясно, что он мне вряд ли понадобится. Всего во втором отчете содержалось 24 страницы, и больше отчетов Льва Абалкина о своей работе в папке не оказалось. Это показалось мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальнейшем, почему из всех многочисленных отчетов профессионального прогрессора в папку 07 попали только два. И именно эти два. Оба отчета были выполнены в манере лаборант и, на мой взгляд, сильно смахивали на школьные сочинения в жанре «Как я провел каникулы у дедушки». Писать такие отчеты – одно удовольствие. Читать их, как правило, – сущее мучение. Психологи, засевшие в штабах, требуют, чтобы отчеты содержали не столько объективные данные о событиях и фактах, сколько сугубо субъективные ощущения, личные переживания и поток сознания автора. При этом манеру отчета – лаборант, генерал, артист – автор не выбирает, ему ее приписывают, руководствуясь какими-то таинственными психологическими соображениями. Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем, друзья, забывать и о психологии. Я не психолог, во всяком случае не профессионал, но я подумал, что, может быть, и мне удастся извлечь из этих отчетов что-нибудь полезное о личности Льва Балкина. Просматривая содержимое папки, я то и дело обнаруживал однообразные, я бы даже сказал, просто одинаковые, совершенно непонятные мне документы. Синеватые листы, плотные бумаги с зеленым обрезом и выдавленные в верхнем левом углу монограммой, изображающие то ли китайского дракона, то ли птеродактиля. На каждом таком листе, уже знакомым мне размашистым почерком, иногда стилом, иногда фломастером, а пару раз почему-то лабораторным электродным карандашом было написано «Тристан 777». Ниже стояли дата и все та же замысловатая подпись. Насколько можно было судить по датам, такие листки закладывались в папку с 60-го года примерно раз в 3 месяца, так что папка на четверть состояла из них. И еще 22 страницы занимала переписка Балкина с его руководством. Переписка эта навела меня на некоторые размышления. В октябре 63-го Балкин направляет в Комкон-1 рапорт, в котором выражает пока еще кроткое недоумение по поводу того, что операция «Голован в космосе» свернута без консультации с ним, хотя операция эта развивалась вполне успешно и обещала богатую перспективу. Неизвестно, какой ответ получил Балкин на этот свой рапорт, но в ноябре того же года он пишет совершенно отчаянное письмо Комову с просьбой возобновить операцию «Голован в космосе» и одновременно очень резкое письмо в Комкон, в котором протестует против направления его, Балкина, на курсы переподготовки. Заметим, что все это почему-то он делает в письменной форме, а не обычным порядком. Как явствует из дальнейших событий, переписка эта никакого действия не возымела, и Балкин отправляется работать на Гиганду. 3 года спустя, в ноябре 66-го, он снова пишет в Комкон с Пандоры и просит направить его на Саракш для прохождения работы с голованами. На этот раз его просьбу удовлетворяют, но только отчасти. Его посылают на Саракш, но не на Голубую Змею, а в Хонти, унионистом-подпольщиком. С курсов переподготовки в феврале и августе 67-го он еще дважды пишет в Комкон Бадеру, а потом и самому Горбовскому, указывая на нецелесообразность использования его, хорошего специалиста по голованам, в качестве резидента. Тон его писем становится все резче, письмо Горбовскому, например, я иначе как оскорбительным не назвал бы. Любопытно было бы мне узнать, что ответил Душка Леонид Андреевич на этот взрыв ярости и презрительного негодования. И уже будучи резидентом в Хонте в октябре 67 года, Балкин посылает Комову свое последнее письмо – развернутый план форсирования контактов с голованами, включающий обмен постоянными миссиями, привлечение голованов к зоопсихологическим работам, проводящимся на Земле и т.д. и т.п. Я никогда специально не следил за работой в этой области, но у меня сложилось такое впечатление, что этот план сейчас принят и осуществляется. А если это так, то положение парадоксальное. План осуществляется, а инициатор его торчит резидентом то в Хонте, то в Островной Империи. В общем, эта переписка оставила у меня какое-то тягостное впечатление. Ну ладно, пусть в проблеме голованов я не специалист, мне трудно судить. Вполне возможно, что план Балкина совершенно тривиален, и употреблять такие громкие слова, как «инициатор», не имеет смысла. Но дело не только и не столько в этом. Парень, видимо, прирожденный зоопсихолог. Профессиональные склонности – зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания – зоопсихология, теоретическая ксенология. И тем не менее из парня делают прогрессора. Не спорю, существует целый класс прогрессоров, для которых зоопсихология – хлеб насущный. Например, те, кто работают с леонидианами или с теми же голованами. Так нет же, парню приходится работать с гуманоидами, работать резидентом, боевиком, хотя он 5 лет кричит на весь комкон: «Что вы со мной делаете?» А потом они удивляются, что у него психический спазм. Конечно, прогрессор – это такая профессия, где железная, я бы даже сказал, военная дисциплина совершенно неизбежна. Прогрессор сплошь и рядом вынужден делать не то, что ему хочется, а то, что приказывает Комкон. На то он и прогрессор. И, наверное, резидент Абалкин много ценнее для Комкона, нежели зоопсихолог Абалкин. Но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и не дурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым. И что бы там ни натворил этот Абалкин, а он явно что-то натворил, я, ей-богу, на его стороне. Впрочем, это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет. Еще я заметил, что не хватает 3 пронумерованных страниц после первого отчета Абалкина, 2 страниц после второго его отчета и 2 страниц после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения.